Глава 22. Мои собаченцы подняли лай. Греческий хор, возвещающий скорое прибытие. Я выглянул из-за жалюзи. На моей подъездной дорожке припарковался белый «Шевроле Малибу». Через секунду из него вышла Киппи Гим в джинсах и денимной рубашке. На этот раз не на дежурстве. «Привет», — поздоровался я, выходя наружу. «Привет», — ответила она. «Извини, что так рано. Просто подумала, может, Вира и остальные соберутся погулять?» «Думаешь, что сможешь совладать со всеми моими девчонками?» «И еще как». Едва Киппи и взволнованная троица скрылись за углом моей подъездной дорожки, как я бросился обратно в дом. Заскочил в ванную, выдавил на зубную щетку кусок пасты размером с гусеницу и с минуту шлифовал бивни. Затем провел рукой по волосам. Дважды, трижды и стал рыться в нижнем ящике, где, помнится, пристроил флакончик одеколона, который мне когда-то подарила Микки. Само собой, тот лежал боком и истекал последними каплями. Я побрызгал оба запястья, а также шею, спереди и сзади, прежде чем заметил Сью, который сидел в коридоре и неотрывно смотрел на меня. «Чего?» — спросил я. Сью повернулся и направился обратно к своему дивану. Но клянусь, как на полиграфе, что прежде чем удалиться, он скептически покачал головой. Я подбежал к шкафу с бельем, выдернул из сушилки чистую рубашку и напялил ее на себя, старую бросив в корзину. Через 20 минут вернулась Киппи с троицей своих амиго. «Он прятался под кроватью?» Я удивленно покачал головой. Киппи рассмеялась. Сегодня у нее был выходной, и она позвонила заранее, спросила, нельзя ли заехать покидать по двору фрисби с Вирой, а заодно рассказать, как там дальше развивалось с убийством Акампа, о том, что никогда не попадет в вечерние новости. Ну, кто я, спрашивается, такой, чтобы отказываться? Я даже соорудил кофеек. Акампа-младший знал, что его мать и Нуньес думают снова зажечь, несмотря на судебный запрет. Знал он и то, этот избалованный гаденыш, что бунгало матери стоит небольшого состояния. Северный Мейфер, между прочим, внесен в Национальный реестр исторических мест. Он также знал, младшенький, что у матери в банке есть кое-какие сбережения, солидный пенсионный вклад и страховка жизни по линии работы. Так что если Нуньес сядет за убийство, весь горшочек золота достанется сынуле. Но прятаться под кроватью? Киппи опрокинула в чашку пару краденных мной из Макдоналдса наперсточка со сливками. Акампа ушел с работы пораньше. Припарковал Субару в паре кварталов и пролез в бунгало до того, как Никомейн вернулась с работы. Здесь он притаился под кроватью, размером с лежбище в хозяйской спальне. Мать приходит домой, делает для себя и Нуньеса тайского лосося с имбирем. За ужином при свечах они немного выпивают, милуются и устраивают вибромассаж на кровати, фактически над головой у малыша. «Бррр! Прямо-таки бррр! Ну а как еще?» «Действительно бррр!» — согласилась Киппи. «А где же был Нуньес, когда его жена погибла от ножа?» «Нуньес ведь и в самом деле алкоголик. Он допил оставшееся от ужина вино, догнался парой бокалов чего-то покрепче, а затем взялся за бренди, после чего вырубился на диване перед телевизором, пока жена прибиралась на кухне. Малышок же заблаговременно измельчил седативное, а именно ресторил, основанный на бензодиазепине, и подсыпал в бренди, чтобы Нуньес не пришел в себя, если борьба как-то выйдет из-под контроля». «Восхитительно». После содеянного юноша нежно подкладывает нож Нуньесу и делает ноги. Тот через пару часов очухивается полуживой от одури, находит нож, плетется на кухню, видит там свою жену и делает звонок в полицию. Пьяный, дурной, чуть живой, в полном беспамятстве насчет того, что было. Как же кровь оказалась в багажнике этого мерзавца? В этом-то все и дело, Райт. Для тебя, Мейс. Мейс, в этом-то все и дело. В жадности и недалекости. Принеси он с собой магазинный пакет или прихвати его прямо здесь на кухне, сидел бы сейчас дома чистенький. А он снял с себя худи с капюшоном, внизу была майка, сложил вдвое и получился как бы суммарь. В него он запихивает свою маску и перчатки, несет к себе в Субару и кидает в багажнике. А кровь матери начинает потихоньку просачиваться. Получается, мать жертвует всем, растит ребенка одна, а он в итоге вырастает в психованного засранца и подлеца, который убивает родную мать из-за того, что позарился на ее добро? Я удрученно покачал головой. Просто кошмар. А главную жуть хочешь услышать? Как, это еще не все? Детективу Триксу он поплакался, что хотел бы вернуть все назад, что капюшон и глухую маску надел, чтобы мать его не узнала. Пусть бы думала в последние секунды жизни, что это какой-нибудь вор или грабитель, а она с каждым ударом ножа шептала его имя. Узнала, кто это. Видимо, по глазам сквозь маску. Вира лежала у Кипи в ногах, отдыхая перед следующим раундом фрисби. Дельта и Мэгги сидели по краям старенького кожаного дивана и смотрели перед собой. Сью посередке в легкой задумчивости. Каждый из троицы напоминал меня самого за просмотром воскресного матча Берс. Не то, что я сам, в своем театральном прикиде. С собой Кипи привезла няшек и вкусняшек, столько, что хватило бы по кругу на 3 раза. А потому в глазах Дельты и Мэгги стало свои в доску. А треть банки арахисового масла, подношение для Сью, сделала его верным другом и союзником. За сливками я потянулся как раз в тот момент, когда Кипи брала пакетик с сахаром. Вышло неловко, и я отдернул руку. Она посмотрела на меня с улыбкой. «За мной, кстати, одно объясненице. Насчет чего? Помнишь, как ты приглашал меня на кофе?» «Я?» Моему притворному изумлению не было предела. Совершенно вылетело из головы. Кипи снова улыбнулась. «Хочу, чтобы ты знал, тот мой отказ не что-то личное», — сказала она. «Просто я сторонюсь парней». «Сторонишься парней?» — произнес я. И тут меня печально осенило. «А, понял. Ну ладно». «Да нет, я не лесбиянка», — поправила Кипи. «Хотя, может, так было бы даже лучше. Просто у меня не так давно завершился роман с грустным окончанием». «Очень жаль все это слышать», — сказал я, хотя не очень опечалился, узнав об отсутствии у нее в настоящее время отношений. «И под грустным я на самом деле имею в виду дерьмово», — продолжила она. «Просто душераздирающе. Он реально сделал мне больно. Так что теперь у меня тайм-аут». «Эмоциональное выгорание? Но он не причинил тебе конкретной физической боли?» Кипи улыбнулась, хотя на этот раз не от души. «Да уж лучше бы физически. Тогда его можно было бы пнуть, чтобы он улетел в Мексиканский залив. Помнится, после событий прошлого года, то есть в мою эпоху без Микки, я был с душевной болью на короткой ноге. Именно она, душевная боль, заставила меня оборудовать свободную комнату под спальню. С душевной болью мы планировали с нуля восстановить Форд Мустанг 68-го года выпуска. С ней же я всерьез подумывал о создании гаражной группы. И просто для заметки. Душевная боль не проходит никогда». Спустя некоторое время я спросил. «И надолго у тебя это добровольное изгнание?» «Не знаю. Думаю, я просто почувствую, когда можно будет спокойно вернуться в плавание». «Что, все было настолько плохо? Тебе не терпится узнать, что же он такое сделал?» «Вообще-то не имею привычки соваться в чужие дела. Я тогда подумала, что нашла своего мужчину. Действительно так решила. Мы даже начали разговаривать так, будто отношения у нас всерьез и надолго. И вот как-то в воскресенье я выскользнула из постели принять ванну. Он еще спал, поэтому я оставила дверь приоткрытой, на случай, если он захочет присоединиться ко мне. И вот я лежу в этой ванне, типа марафон, кто кого перележит, а он, наконец, просыпается. Просыпается и думает, что я ушла и вернулась к себе домой. Поэтому спокойно звонит своей хрюшке-подружке, а я лежу в ванне и слушаю, как этот сукин сын бахвалится ей всем, что он якобы со мной проделывал в сексуальном плане, включая полдесятка штук, которые мы с ним ни разу не делали. Засранец даже говорил о том, что я почти так же хороша, как какая-то тёлка, которую он снял после софтбола 2 недели назад. Я выскользнула из ванной и тихо-тихо вытерлась, пока он болтал со своей хрюней о моей анатомии. Он даже использовал новояз, который я раньше от него никогда не слышала, для описания нашей половой жизни. «Как рассказку из пентхауса?» «Ты почитываешь пентхаус?» По правде сказать, я этой прессы не видел с тех пор, как Микки застукала меня за листанием «Хастлера», принесенного приятелем в класс еще в школе. То есть 10 с лишним лет назад. Да боже упаси. Кипи пожала плечами. Думаю, он сам придавал этому такое звучание. «И как ты поступила?» – спросил я, уводя разговор от пентхауса. Оделась, собрала в пакет вещи и ушла. «А он что-нибудь сказал в свое оправдание?» «Ну, он, понятно, был ошеломлен, когда я вышла из ванной. Это точно. Сразу дал отбой, забыв про свою хрюшку-подружку и пытался что-то там мямлить. Ну, милая, ну, сладкая, как будто я идиотка. Потом стал рассказывать, что, мол, все парни так разговаривают. Хотя самое путное, что он сделал за последние 10 минут, это описание окружности моих сосков. Я попытался подавить улыбку в ее младенчестве, но с треском провалился». «Вот видишь», — сказала она, — «ты посмеиваешься. Все вы Y-хромосомы одинаковы». «Вот тут ты ошибаешься», — возразил я, — «не все. Я бы сначала убедился, что твоей машины нет на месте, и уже потом звонил друзьям». «Очень мило с твоей стороны». «Послушай, Кип», — сказал я, мгновенно поняв, что сокращением ее имени проявляю фамильярность. «Может статься, твой посыл верен, и все парни свиньи. Но тогда тебе нужно найти одного такого, кто может это в себе подавлять, прятать и маскировать. Взять мою бабушку. Она, например, стала открывать в деде свинство только уже к 70, когда уже поздно было что-то менять, и накопленная привязанность к старому чудаку этого не давала. Кипи сделала глоток кофе, поставила чашку и спросила. «А почему ты никому не попался? Живешь такой весь вольный на природе в походных условиях?» «Не так уж часто я в походы выбираюсь. А ты считаешь, что я грубый, привязанный к кочевой жизни мужлан?» «Я разве сказала грубый?» «Вольный и грубый идут рука об руку, это данность. Но тебе все же понадобилась девушка, чтобы совладать с тем недоростком». Я поставил свой кофе. Тот дикареныш был силен как бес, а нож у него чистый мачете. «Да расслабься, Мейс, я пошутила», — сказала она примирительно. «Только ты не ответил на мой вопрос. Почему тебя никто не заглотил?» Я пожал плечами. «Заглотить-то заглотил, да с некоторых пор как бы выплюнул. Ты разведен?» Я кивнул. «Но сам ты этого не хотел». Неловко поёрзав, я покачал головой. Несколько секунд мы сидели молча. «Ты сделал что-то хреноватое?» «Хреноватое», — я с грустинкой усмехнулся. «Да нет, ничего хреноватого я не делал. Просто отдалились друг от друга. Точнее будет сказать, Микки отдалилась. Я даже не знаю, что произошло. Мы дружили, ходили влюбленными еще в школе. Говорят, такие браки недолговечны. Мне жаль, извини». Я откинулся на спинку стула. «Вообще-то выплюнут я довольно давно, а Микки, кажется, снова выходит замуж». Мы опять углубились в молчание. Я уже жалел, что мое воспоминание бросило тень на весь разговор. Хотелось брякнуть какую-нибудь шутку, но тут встала Вира и, подойдя к лежащей у двери тарелочке фрисби, взяла ее в зубы и положила на колени офицеру Кипи Гим. «Опа! Получите повестку!» Кипи рассмеялась. Рассмеялся и я. Мир выправился. Глава 23. Да будь он не ладен, этот фиксированный доход. Страховые выплаты поступали Уэстону Дэвису на банковский счет в третью среду каждого месяца, неважно, на какую дату приходилась эта среда. Понятно, что львиная доля отсюда шла на проживание в этой дыре. И независимо от того, как Дэвис планировал свой бюджет, кризис всегда наступал за неделю до того, как деньги поступали на депозит. Это означало, что сушь наступала в середине месяца, и Дэвис обнаруживал почти полную невозможность обрести здесь живительную влагу в виде напитков. Особенно после того, как бухгалтерия визы заморозила ему кредитку и периодически слала письма с угрозами, подхлёстывая их еще и телефонными звонками с суровым голосом диктора. Уэстон Дэвис хихикал. Он был должен визе 12 тысяч с гаком или около того. Идея пришла ему вчера днем за просмотром телека в общей гостиной. Кто-то в серебряных годах, скорее всего, родня одного из здешних старперов, привез и оставил полную коробку имбирных печенюх размером с блюдце. Убедившись, что никто не смотрит, Дэвис ухватил целую дюжину, по 6 в каждую руку, и бегом-бегом притащил их к себе в комнатку. Затем спустился на кухню и попросил у работника пакет на молнии. Отсюда он отправился в мастерскую, где стайка старперов-сплетников сутулилась день-деньской за вышиванием, аппликациями и прочим дерьмом, как в детсаде. У наименее трухлявого он разжился лентой, плюс плотной бумагой, скотчем и парой цветных фломастеров. Тогда Дэвис пристроился за угловым столом, взял пакет на молнии и соорудил красочный ярлык с надписью «Благотворительная распродажа выпечки». Это была легкая часть. Хотя утро обещало быть многотрудным. Надо сказать, что Уэстона Дэвиса не раз вызывали в кабинет директора Шелли Федорчак для предъявления ему ноты недовольства от какого-нибудь из жильцов серебряных годов. А тут еще в начале года случилась неприятность, когда Дэвису сообщили, что эти самые годы, или гады, не принимают отныне передачи из винных магазинов. Или они обрубают конкретно его передачи. Изначальную причину переполоха он уже забыл. Но по сей день гадал, кто же из этих маразматиков на 9-м десятке настучал директорше и раздул все это дело до размера вселенского. Это вполне могли быть те склочники-поделочники, или вот те, сидящие за шашками хрычи с нижнего этажа. Или другой какой мудозвон. Дэвис надел свою единственную рубашку и черные брюки. Зачесал свои седины на пробор и с минуту смотрел в зеркало, вслед за чем провел расческой по косматым бровям. Не раз то один какой-нибудь проклятый дуралей, то другой подмечал, что с его белыми космами и бровями, с его румяно-красными щеками, ему недостает лишь фальшивой бороды, чтобы выдавать себя за схуднувшего Криса Крингла. И действительно, в свое первое Рождество, в серебряных годах, он услышал от директора Федорчак предложение вырядиться на их, видите, праздничную вечеринку с старым весельчаком, святым угодником Ником. Нашли ряженого. Стоит ли говорить, что он отказался? Итак, Уэстон Дэвис, прихорошенный как никогда за последний десяток лет, держал сейчас в руках декоративный пакет на молнии и бдительно озирался, перед тем, как направиться в крыло заведения, где обитали те, кто больше не мог жить самостоятельно. Кому нужны дополнительная забота и внимание при приеме лекарств, помощь в посещении туалета или душа. Те, кто теперь прикован к инвалидному креслу. Словом, то старичье, что в жизни уже на финишной прямой. Делать в том крыле Дэвису было абсолютно нечего, а потому случайная встреча с кем-нибудь из персонала серебряных годов была сродни попаданию в гестапо. Не дай бог, сразу капут. Дэвис постучал уже в три двери, пока услышал за одной из них ворчание, которое истолковал за приглашение войти. На дверной табличке значилось «Барри Анклан». Должно быть тот колясочник в грязном махровом халате. «Барри!» — Дэвис засиял улыбкой. «Печенье прибыло!» «Чего?» — сварливо спросил колясочник. «Наконец-то приехало печенье с благотворительной распродажи!» Дэвис вошел и протянул Анклану пакет на молнии. «Имбирная, не какая-нибудь фигня, верно?» «Печенье? Я не заказывал никакого печенья!» Дэвис выглядел растерянным. «А я-то вызвался помочь с доставкой. Мне сказали, для Барри дюжину». «Имбирные?» Анклан взял протянутый пакет. «Так они же вроде перестали принимать передачи. Это все бесплатно?» «Если бы», — вздохнул Дэвис. «Мне мои 4 дюжины обошлись в 40-ку, но чего не сделаешь ради доброго дела». «А что за дело такое?» «Что?» Дэвид сделал вид, что не дослышит. Ему не хотелось углубляться в эту тему. «При чем здесь печенюшки?» Анклан подозрительно покосился. «Ну как, благотворительность?» Анклан нахмурился. «Какая благотворительность?» Мерзкий старикашка. Дэвиса этот вопрос уже утомлял, но он держался. «Тут для больницы хотят прикупить аппарат диализа». Анклан, похоже, озадачился. «Больница распродажей выпечки хочет купить аппарат для диализа?» Дэвис, оглядев комнату, сказал. «Я думаю, это чтобы бедные тоже могли поучаствовать и получить лечение, что-то вроде этого». «Ладно», — буркнул Анклан. «Сколько с меня?» $10. «Ого!» Анклан развернул коляску боком, подкатился к комоду и выдвинул средний ящик, набитый бельем и носками. При этом он резанул Дэвиса взглядом. «О, извини!» Тот поспешил отвернуться. «Отличное место для нычки, старый хрен», — подумал он. «Сомалийским пиратам заглядывать сюда и в голову не придет». Подъехав к Дэвису, Анклан протянул новенькую хрусткую десятку и сказал. «Скажи Шелли в первый и последний раз. Пускай вычеркивает меня из списка к чертовой матери». При упоминании директрисы Дэвис поднапрягся. «Да ты чё, бро, я всего-то вызвался помочь бесплатно, в свободное время. Они ж с меня тоже сбрили $40. Ты ведь понимаешь, что это за проклятое место?» Дэвис обвел руками комнату. «Черная дыра. Я поговорю с Шелли». «Лучше давай я этим займусь, Барри. Зачем тебе с этим утруждаться?» Он указал на коляску старика. «Уж я до нее доведу, будь спокоен. Всю эту хрень надо прекращать». Он уже почти выбрался из крыла усиленной помощи, когда вдруг очутился лицом к лицу с директоршей серебряных годов. Федорчик, по счастью, торопилась. Возможно, ночью дал дуба кто-нибудь из ее гостей. Сердце Дэвиса пугливо ёкнуло, но он осклабился и продолжил движение, в душе молясь, чтобы рейхсфюрерша не заметила, как он выскользнул из комнаты Барри Анклана и по отчаянию не отправилась ничего вынюхивать. У Дэвиса во фляжке оставалось еще несколько глотков. Но с десяткой, которую он выудил у Барри Анклана, и еще 5 из заначки, может хватить еще на 0,7 дешевого пойла в магазинчике Дина. Тот, пожалуй, будет еще открыт, если махнуть напрямую через парк. Хорошо, если там сегодня нет толстой кассирши. Она всегда взъедается, когда он прихватывает монетки из лотка с мелочью у кассы, как будто это ее собственный медный рудник. Корова. С этими мыслями Уэстон Дэвис, довольный собой, направился к выходу из дома престарелых. Глава 24. Директриса серебряных годов не соврала в обоих случаях. Протяженность троп в Гомсрут-парке действительно составляла больше 1,5 километра. То же самое и про того седовласого джентльмена. Он действительно каждое утро в начале 10-го, как заведенный, разгуливал по дорожкам. Неприметный, последние 2 дня ходил за ним тенью и мог это подтвердить. Со своего места на парковой скамейке, обращенной к дому престарелых, неприметный наблюдал, как пожилой господин вышел из парадного входа серебряных годов. Он встал и направился к ближайшей из парковых дорожек, мимо абстрактной скульптуры, похожей на потомство пьяного кота, и двинулся вперед, чтобы из кустов можно было засечь, как пожилой мистер Дэвис пройдет мимо. О своих визитах неприметный Чампайнов никогда не предупреждал, хотя в их халупе появлялся еще 4 раза. Первый раз вскоре после своего первого визита с коробками детских витаминов, яблоками, апельсинами и бананами для двоих, пакетами замороженных овощей, а еще с полудюжиной тюбиков зубной пасты и парой зубных щеток для незнакомого с дантистом подростка. Во время первого визита неприметный вдумчиво рассмотрел его зубы. Он также привез бруски антибактериального мыла, бутылки шампуня, стиральный порошок, несколько книжек с картинками и аптечку первой помощи. Банально, но когда неприметный вернулся на Рождество, он притащил с собой жареную индейку со всеми прибамбасами. В следующий раз появился весной, снова с припасами, книжками-раскрасками и головоломками. Посмотреть, как эти двое пережили зиму. В последний раз неприметный был у Чампайнов в июле, снова вручив малому книжки-раскраски, цветные карандаши и охотничий нож. Пока мальчик орудовал карандашами, они с Ники Чампайном судачили о жизни. Неприметный спрашивал, как дела у мальчика, постигает ли он что-то новое, соблюдает ли гигиену. При этом он никогда не заговаривал с Чампайном о гостях, которых они вдвоем могли прятать у себя в подвальной комнате. Хотя он в новостях и послеживал за похождениями бархатного чокера, это было не его дело. Мальчик мог говорить, но в основном отвечал лишь «да» или «нет» насчет еды или в ответ на прямой вопрос. Свои слова он сопровождал кивками или качанием головой, а на что-нибудь для него интересное указывал пальцем. Парнишка не собирался в ближайшее время декламировать геттисбергскую речь, но было видно, что свет у него на чердаке горит. Когда неприметный в конце своего последнего визита встал, чтобы ехать домой, мальчик подбежал и крепко его обнял, вероятно, за подаренный нож. От такого неожиданного проявления чувств неприметный погладил малого по голове. Обычную дешевую психиатрию неприметный на дух не переносил. В самом деле он не душил соседских кошек и собак, не отрывал в детстве ножки паукам. Может, раз или два, но никак не больше, чем свойственно обычному сопризвону. Родители у него были относительно нормальными. В школе он даже дорос до нашивки старшего бойскаута, пока вожатая в порядке борьбы с детским онанизмом и педерастией изводила его отряд трудовыми повинностями. Зарождение своих сексуальных аппетитов он не стал бы приписывать внеклассному общению. Хотя в ретроспективе и этому, пожалуй, находилось место. Нет, это было нечто, что присутствовало в нем всегда. Нечто первородное, с чем он родился. Река, тихо и глубоко текущая под поверхностью, разрезая его психику без конца и без края. Определить это можно как внутренний голод, грызущий, неотступный и неутолимый зуд, от которого невозможно избавиться. Его влекло и притягивало, словно металлическую стружку к магниту, пока он уже не мог более отрицать этой своей истинной природы. С другой стороны, неприметный задавался вопросом, способен ли он на человеческую привязанность? И вообще, способен ли так или иначе любить? А впрочем, вся его жизнь была ответом на этот вопрос. Как раз во время своего зависания в Хьюстоне неприметный получил то самое прозвище, которое ему досконально соответствовало. И появилось оно в результате его чудовищного провала. Пожалуй, вторая причина, по которой он сжалился над Чампайном. В те дни, когда камеры наблюдения еще не были вездесущи, маскировкой ему служили кепка-бейсболка, старые очки и плотная куртка. Задумкой в тот раз было просто взять и поиметь на подземной парковке одного мегамаркета. Она была птичкой-невеличкой, которую он пас уже неделю или две. Юная брюнеточка, 1,50 м росточком и субтильного сложения. А на цепочке для ключей у нее, помнится, болтался малюсенький газовый баллончик, который она накручивала, как заправский прачник. Потребовалось несколько часов ожидания, пока неприметный сумел пристроить свой старый фургон рядом с ее машиной. Через полчаса невеличка вышла из дверей с пакетами и направилась к водительской двери. Неприметный из-под тишка оглядел стоянку. Вроде бы никаких свидетелей. Идеально. Выскочив из раздвижной двери, он схватил девчонку поперек горла, потянул назад и уже почти заволок в фургон, когда она вдруг врубила Уайта Эрпа и брызнула перцовым баллончиком. Хорошо еще, что невеличка просто бросила пакеты и удрала обратно в магазин, кинув его беспомощного на коленях и всего в слезах. До него тогда даже не сразу дошло, что нужно срочно давать дёру. По сей день остается загадкой, как он выгнал свой фургон с парковки, не цепанув на пандусе с десяток машин. В квартале от мегамаркета неприметный припарковался, возблагодарив Бога, что в подстаканнике оказался бутылек с минералкой, которым кое-как удалось промыть глаза, и только после этого ощупью выбраться из кабины. Что касается девчонки, то описание, которое она дала хьюстонской полиции и которое попало в газеты, выглядело примерно так. «Не знаю, все случилось так быстро. Ни худой, ни толстый, ни низкий, ни высокий. Кажется, в очках. Волосы то ли русые, то ли еще какие. В общем, похож на всех сразу. Неприметный». Это имечко пристало. Местные похищения и убийства, к большинству которых он никаким боком не стоял, все равно возлагались на него. Неприметного. Безликого. Такого, как все. «Будьте осторожны», – звучал мем того влажного лета. «Иначе достанетесь такому, как все». Какой-то газетный писачок с замашками литератора даже сочинил подобие староанглийского моралите – «Катехизис такого, как все», где некий профан-бедняга, представляющий человечество, оказывается вынужден держать перед Богом ответ за свои деяния, мучаясь в загробной жизни. Сложно и представить, насколько аховым было бы положение человека 21 века, возьмись он оправдываться перед Всевышним за свои поступки. К счастью, неприметный в Бога не верил. И через месяц сделал из Хьюстона ноги. Когда-нибудь он надеялся туда вернуться и разыскать ту девчонку из мегамаркета, узнать, как у нее дела. Он знал ее имя. В конце концов, оно же мелькало в тогдашних газетах. Конечно, невеличка могла выйти замуж. Если память не изменяет, она была симпатяшкой. Но в век Гугла и Фейсбука можно найти и выследить ее по крошкам из буфета. Она видела его истинное лицо, которое, кстати, не сильно изменилось. В основном такое же, как прежде. Хотя стало чуть больше морщин, чуть больше обвислости. Не мешало бы подержать перед ней баллончик с газом, чтобы она восстановила связь. Потом они познакомятся заново и наверстают упущенное. Неприметный заметил Уэстона Дэвиса, шагающего по тропе Гомсрут-парка. Житель серебряных годов прошествовал шагом весьма бодрым, для человека, стрелка которого перевалила за 80. Неприметный не делал никаких попыток замаскироваться. Если бы Дэвис смотрел как следует, он вполне мог бы видеть его стоящим неподвижно среди листвы. Но старик был сосредоточен только на тропе перед собой. Впрочем, неважно, видел он его или нет. Конец здесь предусматривался только один. Когда Дэвис прошел мимо, неприметный ступил на тропу, прибавил скорость и вскоре нагнал пожилого гуляльщика. «Мистер Дэвис!» – громко окликнул он, теперь уже в каком-то десятке метров позади старика. Слишком далеко, чтобы вызвать паническую реакцию. «Мистер Дэвис, будьте добры!» Дэвис остановился и обернулся. Лицо его сморщилось знаком вопроса. «Мы с вами что, знакомы?» Неприметный приблизился, делая вид, что запыхался от бега. «Я веду в серебряных годах бухгалтерию, и сейчас был на встрече у директора». «У Федорчички?» Неприметный припомнил фамилию. «Федорчик. Украинская, что ли?» И кивнул. «Ей звонили насчет вашего сына». «Сыновей у меня нет», – парировал Дэвис. «В смысле зятя», – вильнул неприметный. «Джерри?» – спросил Дэвис, сморщившись лицом еще сильнее. «Они с Пегги уже больше 10 лет со мной не разговаривают». «Интересно, почему?» – язвительно подумал неприметный. Вблизи у Уэстона Дэвиса была физиономия пьяницы. Красные щеки и нос с сеточкой свекольных прожилок. Можно даже поспорить. Если обыскать, при старике точняк отыщется выпивка. «Тогда, наверное, все действительно серьезно». Неприметный сдвинул брови. «Директор Федорчик сказал, что вы гуляете по парку, и я побежал сюда за вами». «Да? И какого черта им от меня нужно?» Как там по телефону говорила директор серебряных годов Шелли Федорчик? Что этот Уэстон Дэвис душевный человек? Ничего себе. Персонал этой богадельни, наверное, прыгает от радости, что этот старый хрыч ежедневно исчезает на полдня, чтобы в лесу тайком приложиться к горлышку. А остальные престарелые обитатели только и уповают, что он вернется после 8. Когда они все уже будут благополучно спать по кроваткам. Черт возьми, надо бы и впрямь оказать жителям серебряных годов добрую услугу. «Поставить вас в известность, что случилось с Джерри», – траурным голосом сказал неприметный. «Возможно, что и обсудить организацию похорон». «За каким хреном мне обсуждать организацию?» – спросил сварливо Дэвис. «Этот Джерри однажды схватил меня за грудки». У неприметного мелькнула мысль уделать Уэстона Дэвиса прямо здесь и сейчас. Но не хотелось тащить труп 200 метров через подлесок к оврагу, к присмотренному месту на полянке. Вместо этого он решил тешиться пока предвкушением, как поступит с этим старым мудаком. Гораздо круче, чем когда-либо представлял себе зять Джерри. Это намного интересней, чем просто схватить старого ублюдка за грудки. «Весьма прискорбно», — неприметно развел руками. «Но я хотел передать, что они сообщали вам детали предстоящих похорон Джерри. Ну, вы знаете, день, время, в какой церкви». «Христос на костылях!» – буркнул Дэвис и посмотрел на часы, как будто известие о кончине зятя обременяло его и без того перегруженный распорядок. «Мне еще надо было по дороге кое-куда заскочить. Если это недалеко, я могу подбросить вас туда после разговора с дочерью». Дэвис поглядел на неприметного с обновленным интересом. «А что? Если Джерри ушел, надо это дело крепко обмыть. Вы, случайно, не поднесете мне водки 100 граммов?» «Невероятно!» Неприметный снова подумал, не разделаться ли с этим нахалом прямо здесь и сейчас. Но вместо этого сказал. «Мне кажется, миссис Федорчик может не одобрить». «Ну, тогда пинту пенного». Неприметный пожал плечами. «Готов сходить за водкой, пока вы будете разговаривать с дочерью». «Джерри вас отблагодарит», — крякнул Дэвис, даже не пытаясь изображать растроганность. «Позвольте мне показать вам короткий путь к северной тропе, мистер Дэвис», — сказал неприметный. «Это срежет нам 10 минут».